Издательство «Бомбора». Океан книг. Владимир Ивашков. Все о лимфе. Как правильно заботиться о здоровье лимфатической системы и почему это важно. Введение. Быть врачом, который придерживается принципов доказательной медицины, и писать книгу о самой загадочной, малоизученной и непонятной системе человеческого организма – дело не самое легкое. Впервые открыли и начали изучать лимфатическую систему 400 лет назад, и лишь в последние десятилетия немного приблизились к пониманию, как она функционирует и зачем нужна. «Что здесь сложного?» – спросите вы. «Объясняю». Во-первых, уникальная анатомия лимфатической системы варьируется от человека к человеку. Мы точно знаем, что у нас одно сердце, два уха и две почки. А вот сколько должно быть лимфатических узлов и сосудов, какова их нормальная длина и где они должны располагаться? Ответы на эти вопросы пока отсутствуют. Во-вторых, у современной медицины нет диагностических маркеров для оценки состояния лимфатической системы. Попробуйте прийти в лабораторию и сдать лимфу как кровь. Ничего не выйдет. Даже на диспансеризации вам не скажут, здорова лимфатическая система или загрязнена, содержит ли лимфа нужные микроэлементы. Нельзя судить о ее состоянии по концентрации веществ, как это делается с холестерином в крови. И вообще, может ли лимфа болеть? Идем дальше. Еще 10 лет назад лимфоидные органы, важные для иммунитета, удаляли, считая их ненужными или даже вредными. Поднимите руку, у кого удалены миндалины или аппендикс? Однако современная наука доказала их огромную роль в защите организма. Лимфатическая система важна для нас не меньше иммунной. Без нее человек бы быстро погиб. Такое количество вопросов рождает множество спекуляций. Эксперты и специалисты предлагают разогнать лимфу, очистить ее, окислить и ощелочить. Называют лимфатическую систему канализацией. Консультанты по похудению советуют лимфодренажный массаж. Косметологи предлагают щетки и скребки для лица, чтобы убрать отечность, а недобросовестные врачи утверждают, что чистая лимфа – залог крепкого иммунитета и профилактика от всех болезней, вплоть до онкологии. Где же истина? Дорогой слушатель, давайте разбираться. В этой книге я расскажу все, что современная медицина знает о лимфатической системе, как устроена и зачем нужна, как связана с иммунитетом и важнейшими органами. Вы узнаете, о чем говорят воспаленные лимфатические узлы и так ли это страшно. Может ли лимфатическая система болеть? О, да, и мы обсудим, чем именно. Также затронем самые популярные теории о работе с лимфой. Я, Владимир Юрьевич Ивашков, лимфолог, онколог, пластический и реконструктивный хирург. Я один из немногих специалистов, ежедневно работающих с лимфатической системой, буквально наблюдая ее через операционный микроскоп. Да, лимфатические сосуды настолько малы, что работать с ними без 24-кратного увеличения невозможно. Я взволнован и заинтригован нашим предстоящим интеллектуальным путешествием. Надеюсь, вы тоже. Готовы? Тогда начнем с открытия белой крови. Заглянем в соперничество двух великих анатомов и получим не только знания о лимфатической системе, но и урок о важности фиксации открытий.